Однако Мэрибет чувствовала себя виноватой от того, что нарушила уединение этой комнаты. Меньше всего на свете ей хотелось расстраивать этих добрых людей и доставлять им лишние хлопоты. Лиз была удивлена тем, как хорошо и спокойно ей было в комнате Энни, как приятно снова сидеть на этой кровати, глядя в огромные зеленые глаза Мэрибет. Казалось, только сейчас Лиз поняла, что со смертью дочери жизнь не остановилась. Она продолжается. «Как ты себя чувствуешь?» — шепотом спросила Лиз. Мэрибет проспала почти 3 часа, в то время как Томми, оставив ее на попечение мамы, отправился играть в хоккей. «Тело немножко ноет и трудно двигаться, но вообще-то мне гораздо лучше. Я так испугалась, когда упала. Я думала, что ребенок погибнет, потому что он некоторое время не шевелился. А Томми начал обвинять меня, что я это нарочно. В общем, это было ужасно. Он просто испугался». Ласково улыбнулась Лиз, как, впрочем, и ты. «Ну, ничего. Теперь тебе осталось ждать совсем недолго. Доктор Маклин сказал, что всего 6-7 недель». Лиз с теплом и нежностью смотрела на Мэрибет. Такая юная леди вряд ли могла справиться с необходимостью заботиться о другом человеке, растущем у нее в животе. Меня ожидание детей приводило в восторг, задумчиво продолжала Лиз. «Я так тщательно все готовила». Она внезапно замолчала и посмотрела на Мэрибет печальным взглядом, понимая, что в этом случае все будет совсем иначе. «Прости меня», — сказала она со слезами на глазах. Но Мэрибет улыбнулась и легко коснулась ее руки. «Ничего, спасибо, что вы позволили мне побыть здесь. Мне нравится эта комната. Как странно, мы ни разу не встречались с Энни, но я ее очень люблю». Она иногда мне снится, и потом Томми так много рассказывает про нее. Мне всегда кажется, что она здесь, рядом, в наших сердцах. Мэрибет боялась огорчить Лиз своими словами, но та только печально улыбнулась и кивнула. «Я чувствую то же самое. Она всегда рядом со мной». В последнее время Лиз чувствовала себя гораздо более спокойной, и Джон тоже. Может быть, они наконец-то начали выбираться из этого ада? Может быть, они смогут как-то жить дальше? Томми мне рассказывал о твоей теории, о людях, которые проходят через нашу жизнь, чтобы одарить нас чем-нибудь. Знаешь, мне это нравится. Энни была с нами так недолго. Теперь мне кажется, что эти 5 лет пролетели слишком быстро, но это был такой подарок для всех нас. Я рада, что она у меня была. Она столькому меня научила смеяться, любить, делать подарки. Я об этом и говорю. Тихо отозвалась Мэрибет, и две женщины крепко сжали друг другу руки. Она действительно многому вас научила. И она даже меня научила, как обращаться с Томми, хотя я ее совсем не знала. Мой ребенок меня тоже многому научит, я уверена, хотя он будет со мной всего несколько дней или несколько часов, продолжала она со слезами в голосе. И я хочу дать своему ребенку лучший дар.